и во все стороны ворочил свои беспокойные глаза. «Эй, лебедок, на, кокушок!» — шепнул Викеша и осторожно показал фигу лебедю. «Фига по-колымски, кокушок!» «Показать фигу» — жест заклинательный не только на Колыме. Неожиданно в разных концах вскочили охотничьи собаки. Раздались крики, лай и пронзительный свист. Озеро ожило. Из разных кулик уже выгребали охотники на легких своих челноках с сатинами, дротиками с метательными досками, с длинными и гибкими водяными копьями, выпугивая всякую живность на середину широкого бассейна. Гуси выплывали широкими серыми пластами, лебеди — белыми стайками, утки кишели, как мухи, но на них никто не обращал внимания. «Лебеди! Лебеди!» — кричали охотники. Лебедь — главная охотничья птица севера, и пред ним отступает всякая крылатая живность. Пака Гагарленок двинулся страшной быстротой на своей узкой ветке в объезд лебедям. С другого конца выплывал на долбленом челноке берестяный. Они выгоняли лебедей из кулик и грудили вместе. Вот оба с разных сторон поехали кругом стада, встретились, разъехались и снова поехали кругом. «Взяли, взяли!» — кричали охотники. На каждой охоте, особенно на водной, важнее всего объехать добычу кругом, сгрудить ее вместе и отнять у ней вперед. Лебеди сгрудились вместе. Их было много, пожалуй, штук 300. Тут были молодые черношейные и старые белые без одного пятна. Они сбились в кучу и стали, как остров, слеплены из белого пуха. На острове росли 300 лилий с белыми цветами, головами. Лилии вертелись беспокойно и громко кивали. «Кеги, кеги!» Это лебеди заранее оплакивали предстоящую смерть. Уже 5 челноков скользили по волной воде кругом лебединого стада. И вышло в попыхах, что в одном челноке вместо долговязого парня сидит вертлявая фенька готовая, сама больше похожа на птицу и цветок, чем на сильного охотника. «Наш челнок! Наш!» — завизжали ее товарки в разных местах обходной пешей линии. «Не троньте ее!» Фенька показала язык ближайшему соседу-мужчине и выплыла вперед. Гребца на челне не догнать и не ссадить словами, хотя бы и крепкими. Лебеди кикали. 2 охотника ездили по кругу. 3-й наехал на стадо и ловко отрезал головку. 4 благородных бескрылых огромных лебедей. 4 лебедей на 4 свободных челна. Лебедей выпустили на вольную воду, и каждый челнок помчался вдогонку за лебедем. Это было состязание красивое и странное, как будто в водном цирке. Лебедей ловят руками без всякого оружия. Охотники молча и бесшумно скользили по воде, а лебеди кикали и хлопали об воду своими линялыми крыльями. Они одновременно плыли, бежали и летели по воде, но гибкие челны летели еще быстрее. Два раза прогнали охотники своих лебедей взад и вперед по широкому седлу, затем, чтобы стволы их маховых перьев скорее наполнились сгустками крови. Когда обессилятся крылья, лебедь опустится на воду и станет нырять. Первого лебедя взял Николай Берестяный. Он наехал на него по ныре, закинул ему лопасть весла на шею, подтянул к себе и тотчас же прокинул его на спину и сломал ему шею рукой у самого затылка. Раз, раз, раз. Четыре белых пушистых комка плавают по озеру в разных местах. Тоненькая Фенька управилась своим лебедем быстрее парней. В ее маленькой ручке железная хватка. Она, словно жонка горностая, живая стрела или шила. Раз, и лебедь опрокинулся на спину и даже не бьется. Еще четыре и еще четыре. 12 убитых лебедей плавают мешками по воде. Плавающий остров сжался, как белая глыба. Если бы забросить невод, можно было бы глыбу вытащить сразу на берег. «Долго ли возиться?» — ворчит Николай Крутобокий. Ему трудно втискивать в челн свою крутобокую тушу. Челнок оседает под ним, как будто под грузом железа. Правда, ежели брать по четверке лебедей, можно провозиться по меньшей мере сутки. Фенька наехала на стадо и отбила три лебедя, но вместо торжественного гона тычет одному и другому веслом под крыло. «Вот это скорее!» Но колоть на воде вертлявого скользкого лебедя труднее, чем оленя. А третий лебедь обезумел. Он распустил крылья и сам нападает на Феньку. С криком, с хлопаньем он вскочил прямо в челнок, большой, как собака. Раз, раз, хлопает крыльями по жестким бортам. Жик! Левый борт раскололся, как фанера. Лебедь вытягивает вперед свою длинную шею-змею. Он норовит долбануть своим черным молотом по бледному лицу среброголовой Феньки. «Мотри, мотри!» — кричат ей товарищи. Челнок переполнен водой. Но Фенька смеется и взмахивает в воздухе чем-то светлым. Лебединая голова дрогнула и отлетела все-таки вперед, через Фенино плечо. Из перерубленной шеи бьют две кровяных струи на серебряную Фенькину голову. Теперь Фенька белая с красным. Она перерубила лебединую змею коротким дорожным топориком. Все это так, пустяки, в пределах охоты. Фенька выбрасывает лебедя вон, вычерпывает воду и опять наезжает на стадо. Охотники вертятся кругом стада и подкалывают понемножку лебедя по лебедю. Они объедают стадо по крупинкам, как глыбу подмокшего сахару. Лебяжий остров тает, но надо быть осторожным, чтобы не расстроить пластины. Нельзя ни кричать, ни стрелять. Лебеди в гипнозе. Какой-нибудь взбалмошный выстрел может вспугнуть и рассеять пластину на 1000 охлопков. Тогда лебедей не найти. они разбегутся по дальним кулигам и зароются в топкий зыбун. И там отлежатся на дне, подняв свою голову вверх и чуть дыша кончиком носа, высунутым вон из воды. –